Франсис Корсак. Бегство земли. Часть первая. Потерпевший кораблекрушение в океане времени. Я знаю, что никто не поверит мне. И тем не менее, только я могу сегодня до какой-то степени объяснить события, связанные с необычной личностью орка. То есть я хочу сказать Поля Дюпона, самого выдающегося физика, какой когда-либо жил на Земле. Как известно, он погиб 11 лет назад вместе со своей молодой женой Анной во время взрыва в лаборатории. Согласно завещанию, я стал опекуном его сына Жана и распорядителем всего его имущества, ибо у него не было родни. Таким образом, в моем распоряжении оказались все его бумаги и неизданные записи. Увы, их никогда не удастся использовать, разве что появится новый Шамполеон, помноженный на Эйнштейна. Но, кроме того, у меня осталась рукопись, написанная по-французски, которую вам предстоит прочесть. Я знал Поля Дюпона, можно сказать, с самого рождения, потому что я немного старше, и мы жили в одном доме на улице Эмиля Золя в Перегё. Наши семьи дружили, и, насколько себя помню, я всегда играл с Полем в маленьком садике, общем для наших двух квартир. Мы вместе пошли в один и тот же класс и сидели в школе за одной партой. После ее окончания я выбрал отделение естественных наук, а Поль, согласно воле его отца, занялся элементарной математикой. Я говорю «согласно воле его отца», инженера-электрика, потому что, как это ни странно для человека, совершившего настоящую революцию в современной физике, Поль никогда не был особенно силен в математике и пролил немало пота, чтобы получить свой аттестат. Его родители умерли почти одновременно, когда мы с Полем были в Бордо. Я готовил свой реферат по естественным наукам, а он по электромеханике. Затем он окончил высшую электротехническую школу и устроился инженером на одну из альпийских гидроэлектростанций, которой заведовал друг его отца. Я в это время работал над своей диссертацией. Надо сказать, что Поль довольно быстро продвинулся, потому что к тому времени, когда с ним приключилось это странное происшествие, он был уже заместителем директора. Мы лишь изредка обменивались письмами. Моя должность заведующего сектором на факультете естественных наук в Тулузе не позволяла мне часто наведываться в Альпы, а каникулы я предпочитал проводить в Западной Африке. Таким образом, я стал свидетелем этого происшествия по чистой случайности. Возник проект создания еще одной плотины в Альпийской долине. И мы с профессором Моро отправились туда, чтобы изучить этот проект с геологической точки зрения. Так я очутился всего в 40 километрах от гидростанции, где работал Поль, и воспользовался этим, чтобы навестить его. Он принял меня с искренней радостью, и мы засиделись допоздна, вспоминали наши школьные и студенческие дни. Он много говорил о своей работе, которая его живо интересовала, о проектируемой гидростанции и даже рассказал о своем недавнем романе, который, к сожалению, быстро оборвался. Но ни разу, я повторяю, ни разу он не упомянул ничего, что относилось бы к теоретической физике. Поль легко сходился с людьми, но я был его единственным близким другом. И я уверен, что если он уже тогда занимался исследованиями, которые вскоре обессмертили его имя, он бы мне об этом обязательно рассказал или хотя бы намекнул. Я приехал к нему в понедельник, 12 августа, и собирался уехать через день. Однако он настоял, чтобы я остался у него до конца недели. Катастрофа произошла в ночь, с пятницы на субботу, точно в 23 часа 45 минут. День был душный и жаркий. Под молодым вязом, затенявшим маленький садик, я приводил в порядок свои геологические записи. Неожиданно тучи закрыли небо, и к 7 часам стало совершенно темно. Над горами разразилась гроза. Поль вернулся примерно через полчаса, под проливным дождем. Мы пообедали почти молча, и он, извинившись передо мной, сказал, что должен эту ночь подежурить на гидростанции. Около половины девятого я помог ему натянуть промокший плащ и поднялся в свою комнату. Я слышал, как он отъехал от дома на автомашине. В 10 я лег и уснул. Несмотря на ливень, жара нисколько не спала. Было 23:30, когда меня разбудил страшный раскат грома. Молнии озаряли растрепанные ветром быстро бегущие черные тучи. Дом Поля стоял над долиной, и сверху я видел, как молнии трижды ударяли в опоры как раз перед входом в здание электростанции. Обеспокоенный, я уже хотел позвонить на станцию и справиться, все ли там в порядке, но подумал, что сейчас не стоит этого делать, Полю и без меня хватает забот. И вдруг прямо на электростанцию начал опускаться с неба фиолетовый клинок. Это уже была не молния, а как бы длинный разряд электричества в трубке с разреженным газом, но усиленный тысячекратно. В то же время фантастическая огненная колонна поднималась от станции к небесам прямо в черные тучи, по которым пробегали светящиеся пятна, как по люминесцирующим волнам моря. Это продолжалось, может быть, с десяток секунд. Я смотрел как завороженный. И в то мгновение, когда фиолетовый клинок с неба и огненная колонна от электростанции соединились, все огни вдруг погасли, и долину залил мертвенно-белый свет. И все кончилось. Наступила кромешная тьма, прорезаемая только вспышками обыкновенных молний. Водопадом обрушился проливной дождь, заглушая все звуки. Я стоял ошеломленный добрую четверть часа. Звонок телефона внизу вывел меня из этого оцепенения. Я бросился в кабинет Поля и схватил трубку. Звонили с электростанции. И я сразу узнал голос одного из молодых инженеров-стажеров. С Полем что-то приключилось, и меня просили немедленно приехать, прихватив по дороге доктора Прюньера, до которого они не могли дозвониться, потому что обычная телефонная линия вышла из строя. А дом Поля был связан с гидроцентралью особым кабелем. Я поспешно оделся, натянул плащ, потерял еще несколько секунд, пока отыскивал ключи от гаража, где стоял мой мотоцикл. Мотор завелся с первого же толчка стартера, и я ринулся в непроглядную тьму, разрываемую теперь лишь редкими молниями. Я разбудил врача, и через десяток минут на его машине мы были уже на станции. Всю гидростанцию освещали только аварийные лампочки, подсоединенные к аккумуляторам. Там царила атмосфера потревоженного муравейника. Молодой стажер немедленно провел нас в медпункт. Поль, я забыл сказать, что он был очень высок, 2 метра 4 сантиметра, лежал на слишком короткой для него койке, бледный и бездыханный. «У него, наверное, шок», — с надеждой сказал стажер. Он стоял около генератора, когда ударила эта странная молния. «Извините меня, я должен бежать». Все на станции вышло из строя, не знаю, что делать, ни директора, ни инженеров, никого нет. И позвонить никому не могу, телефоны не работают. Но доктор Прюньер уже склонился над телом моего друга. Прошло 5 минут, прежде чем он не совсем уверенно проговорил. По-моему, просто обморок. Но его нужно немедленно перевести в больницу, это, несомненно, шок. Пульс очень слабый, и я боюсь... Я вскочил, позвал 2 рабочих, и мы перенесли Поле в грузовичок, где для него наспех устроили что-то вроде носилок. Прюньер уехал с ними, пообещав держать меня в курсе дела. Я собирался покинуть станцию, когда снова появился инженер-стажер. «Мсье Перезак», — обратился он ко мне, — «вы бывали в тропиках. Скажите, вам когда-либо доводилось видеть подобное явление? Говорят, что там грозы куда сильнее, чем здесь. Нет, такого я никогда не видал и даже не слышал, что подобное бывает. Из своего окна я видел огненный столб. Он опускался на станцию, и это было самое невероятное зрелище в моей жизни. При каких обстоятельствах произошло несчастье с месье Дюпоном? Это мы узнаем, когда механик, единственный свидетель, сможет говорить. Его тоже задело? Нет, но он ошалел от страха, бормочет какие-то глупости. А что он рассказывает? Пойдите, расспросите его сами. Мы вернулись в медпункт. Там на койке сидел мужчина лет 40 с выпученными глазами. Инженер обратился к нему. «Мальто, расскажите, пожалуйста, все, что вы видели этому человеку. Он друг месье Дюпона». Механик бросил на меня затравленный, блуждающий взгляд. «Понятно. Вы хотите, чтобы я говорил при свидетеле, а потом вы упрячете меня в сумасшедший дом, как психа. Но все равно, клянусь, это правда. Я видел собственными глазами». Он почти кричал. «Полно, успокойтесь, никто вас никуда не упрячет. Нам нужны ваши показания для отчета. Кроме того, они могут принести пользу месье Дюпону. Врачу будет легче его лечить». Механик заколебался. «Ну, если для врача...» «А, да наплевать мне на все!» «Поверите вы или нет, ваше дело. Тем более я и сам не знаю, может, я и впрямь свихнулся». Он глубоко вздохнул. «Так вот, мсье Дюпон попросил меня проверить вместе с ним генератор номер 10. Я стоял в метре от него, слева. Вдруг нам показалось, что воздух сразу насытился электричеством. Вы бывали в горах? Тогда вы знаете, это когда альпенштоки начинают петь, как струны. Тут месье Дюпон мне крикнул: «Мальто, беги!» Я бросился в дальний конец машинного зала, но там дверь была заперта, и я обернулся. Месье Дюпон все еще стоял возле генератора, и по всему телу его пробегали синие искры. Я закричал ему: «Скорее сюда!» И тут весь воздух в зале засветился фиолетовым светом. Знаете, как в неоновой трубке, только свет был фиолетовый. Свечение не дошло до меня примерно на метр. «А Дюпон?» — спросил я. Он бросился в мою сторону и вдруг замер. Он смотрел куда-то вверх, и вид у него был растерянный, удивленный. Он стоял в самом центре светящегося столба, но это его, похоже, не тревожило. И тогда... Механик умолк, несколько мгновений колебался и, наконец, выпалил, словно бросился в воду. «И тогда я увидел призрачную фигуру. Она плыла по воздуху прямо к нему и была почти такого же роста, как месье Дюпон. Он, должно быть, тоже увидел, потому что вытянул руки, словно хотел ее оттолкнуть, и закричал: «Нет, нет!» Призрак коснулся его, и он упал. Вот и все. А потом? Потом я не знаю, что было. Я от страха грохнулся в обморок. Мы вышли, оставив Мальто в медпункте. Инженер спросил меня: «Ну, что вы скажете?» «Скажу, что вы, наверное, правы. Ваш механик просто ошалел от страха. Я не верю в призраки. Если Дюпон поправится, он нам сам расскажет, как это произошло». Было уже 5 часов утра, поэтому вместо того, чтобы вернуться домой, я зашел к доктору, взял там свой мотоцикл и помчался в больницу. Полю стало лучше, но он спал. До рассвета я просидел с доктором, которому не приминул рассказать фантастическую историю Мальто. «Я его хорошо знаю», — заметил Трюньер. «Его отец умер 2 года назад от белой горячки. Но сын, насколько мне известно, спиртного в рот не берет. Впрочем, все возможно». Незадолго до рассвета сестра-сиделка предупредила нас, что Поль, видимо, скоро проснется. Мы немедленно прошли к нему. Он был уже не так бледен. Сон его сделался беспокойным. Поль все время шевелился. Я склонился над ним и встретился с ним взглядом. «Доктор, он проснулся». Глаза Поля выражали бесконечное изумление. Он оглядел потолок, голые белые стены, затем пристально посмотрел на нас. «Как дела, старина?» — бодро спросил я. «Тебе лучше?» Сначала он не ответил, потом губы его зашевелились, но я не смог разобрать слов. «Что ты сказал?» «Анакоэна», — отчетливо проговорил он вопросительным тоном. «Что?» «Анакоэна, эрто син балурем сингалету экон?» «Что это ты говоришь?» Я едва удерживался, чтобы не расхохотаться, и в то же время во мне нарастало беспокойство. Он пристально поглядел на меня, и непонятный страх отразился в его глазах. Словно делая над собой отчаянные усилия, он проговорил наконец. «Где я? Что со мной случилось?» «Ну вот, это уже лучше. Ты в клинике доктора Прюньера, который стоит рядом со мной. Ночью тебя поразила молния, но, похоже, все обошлось, ты скоро поправишься. А тот, другой...» «Кто другой? Механик?» «С ним ничего не случилось». «Нет, не механик. Другой, который со мною...» Он говорил медленно, как в полусне, с трудом подбирая слова. «Но с тобой больше никого не было». «Не знаю. Я устал». «Не разговаривайте с ним больше, мсье Перезак», — вмешался доктор. «Ему нужен полный покой. Завтра или послезавтра, я думаю, он сможет вернуться к себе». «Тогда я пойду», — сказал я Полю. «Буду ждать у тебя». «Да, жди меня. До свидания, Кельбик». «Какой я тебе Кельбик?» — возмутился я. «Да, правда. Извини меня. Я так устал». На следующий день ко мне заехал доктор. «Пожалуй, будет лучше перевести его домой», — сказал он. «Ночь прошла беспокойно, он все время звал вас, бредил, произносил какие-то непонятные слова вперемешку с французскими. Он твердит, что белые стены больницы — это стены морга. Здесь у себя в привычной обстановке он поправится гораздо скорее». Старая экономка прибрала в спальне, и вскоре мы уже укладывали Поле на огромную, сделанную специально по его росту, кровать. Я остался с ним. Поль проспал до темна, а когда проснулся, я сидел у его изголовья. Он долго рассматривал меня, потом сказал: «Вижу, тебе хочется знать, что со мной случилось. Я тебе расскажу позднее. Понимаешь, это настолько невероятно, что я и сам не могу еще поверить. И это так изумительно. Сначала мне было страшно, но сейчас, ах, сейчас...» Он громко расхохотался. «В общем, сам увидишь. Благодарю тебя за все, что ты для меня сделал. Я в долгу не останусь. Мы еще повеселимся в этой жизни, и ты, и я. У меня много замыслов, и ты мне наверняка понадобишься.